Глава 12. И вот почти Верона. Память горькая, тяжелая память плеснула ядом. Говорить было тяжело, но внезапно так невыносимо захотелось рассказать все вслух. Да, вот это самое болезненное и страшное, безнадежное и трудное. Мы враждовали. Два самых богатых рода Полозов. Никто уже толком и не помнил, из-за чего. Но все контакты между родами были запрещены старейшинами. Эвил машинально понюхала отвар, а потом отхлебнула его. Смешно даже. Запретили они. И что? А я с детства любила уползать наверх одна. Мне нравился ветер, запах трав, шорох песчинок, звезды над головой. Ему тоже. Вот и вышло, что мы играли вместе. Вместе росли. Мы знали, что наше общение не одобрят. Так что встречались тайком. Нам всегда было интересно друг с другом. Так интересно, что хотя мы знали, что нас будут ругать, а то и накажут за то, что мы общаемся. И отказываться от этой дружбы мы не хотели. Эвилла забыла, что память-то у нее разная. Вот сейчас, например, так ясно вспомнилось, как она упала в старый колодец, а ее друг смог ее достать. Как они играли в прятки в скалах, и он ее почему-то всегда находил, как считали звезды. Она и не заметила, как начала улыбаться. Нет, не настоящему, а тому прекрасному, безмятежному и ласковому времени, когда у них все было хорошо. На руках шевельнулся Полос, и она словно проснулась, спохватилась, погасив улыбку, покосившись на слушательниц, не заметили ли они. Но что Татьяна, что Вороница-морочница, словно сговорившись, смотрели в окно. Так что Сшивил продолжила рассказывать. «А потом, когда мы выросли, то поняли, что у нас, наверное, одна душа на двоих. У Полозов так говорят, когда одному невыносимо плохо без другого. Когда мне и ему родители начали подыскивать пару, мы объявили нашим семьям, что уже выбрали друг друга». Эвил поморщилась, припомнив грандиозный скандал в ее семье. «Вы же вашего Шекспира читали, да? Вот примерно так довольно долго и происходило. Натуральная Верона. Только мы же змеи все-таки. У нас и здравого смысла поболе будет. Да и живем мы дольше. У кого мало самообладания, тот столько и не проживет. Короче, наши родители встретились. Нет, разумеется, переругались до кончиков хвостов. А отцы тогда же подрались. Но мамы и у меня, и у него уже были на нашей стороне. Так что растянули они супругов». Эвил допила отвар, покосилась на Полоза, крепко обвившего ее запястье в несколько тугих завитков, и внезапно заплакала. «А потом, когда мы думали, что уже все будет хорошо, вернулся мой брат. Он встретил на пустоши Шосса и укусил его. Шосс не ожидал нападения и просто не успел среагировать. Брат не стал его добивать, а отправился домой. Он-то думал, что так проучил моего жениха, что утром скажет, где его искать, и все закончится просто болезненной раной, которая пройдет за неделю. Но...» «Но что?» Крылана и Таня тревожно переглянулись. «Но Шосса на рассвете нашли люди. Нашли и забрали с собой. Укус моего брата сделал Шосса неспособным сопротивляться. Он только и смог, что уменьшиться до обычного змеиного размера, но уползти, спрятаться уже не сумел». «Он?» Таня даже спросить не решалась. «Нет, его действительно забрали с собой. Я нашла птиц, которые видели это. Люди переговаривались о том, что эта змея с редчайшим окрасом, ее можно продать коллекционерам, что они таких и не видели раньше». «А какой же это окрас?» Таня покосилась на яркого зеленого змея, который припал к рукам Эвил, а та перехватила взгляд и кивнула. «Вот, видишь, мой змей — это смарагдовый Полос. Я выкупила его, потому что он напоминает мне о Шоссе. Только у Шосса яркая золотистая полоса вот тут, по хребту». «А почему ты думаешь, что он не смог сам выздороветь и сбежать?» — вдруг уточнила Крылана. «Потому что яд моего рода может десятилетиями существовать в крови укушенного, делая его безвольным, слабым, «Медленным», — выдохнула Эвил. «Для того, чтобы исцелить укушенного, нужен такой же яд, то есть, к примеру, мой. Вот я отправилась искать Шоса». «Как же они тебя отпустили?» — изумилась Крылана. «Да попытались бы только меня остановить», — усмехнулась Эвил, а точнее сшивил. «Тут среди людей вокруг куча слухов о том, что у меня есть спонсор. Ну, конечно, есть. Еще бы. Меня уже больше 20 лет финансируют оба наших рода. И будут делать это, пока я не узнаю, где мой жених». Крылане было физически трудно посмотреть на Татьяну и увидеть приговор в ее глазах. Уж ветеринар-то знает, насколько мала вероятность того, что больной, малоподвижный змей, пусть даже редчайшего вида и окраса, остался в живых, да еще столько времени. А Сшивил продолжала рассказывать о том, что она разведала все интернет-площадки, где продают змей, отслеживает всех частных коллекционеров рептилий, собирает данные о зоопарках. Да, разумеется, не под своим именем, но очень и очень старательно. «Я заставила работать на меня многих людей. И знаете, мне их не жалко. Я их не убиваю, не отравляю, а просто использую. Ну так и они используют тех, кто вокруг. Поэтому для меня это по-честному». «А почему именно эстрада?» Крылане невмоготу было молча слушать о безнадежных поисках Сшивил. Вот она и спросила. «Да я же ничего не знала и ничего не умела. А надо было крутиться среди людей. Я долго думала, наблюдала и поняла, что певицей быть сумею. А потом, певица может много куда пройти. А уж если у нее есть деньги, то это очень облегчает проход, прополз. Ну, короче, вы поняли, да?» «Да, понятно». Крылана действительно оценила выбор Сшивил. «Для того, чтобы блистать на эстраде, да при наличии щедрого финансирования и современных технических возможностей, не нужны ни особый слух, ни прекрасный голос. Собственно, ничего особо не нужно, кроме денег и минимальной привлекательности. Главное — плати. А у Сшивил, что ни говори, и внешность, и харизма имеется, да еще какая. А если еще вспомнить про ее особые способности...» И тут Крылана сообразила, что Таня как-то странно примолкла. Нет, о том, что Сшивил ее подругу заморочить никак не в состоянии, Крылана знала преотлично, но все-таки встревожилась. «Тань! Таня!» Глубокая задумчивость Татьяны, которая даже не сразу сообразила, что ее зовут, Крылану удивила и даже слегка напугала. «Тань, что с тобой?» «А, ты спрашивала что-то?» «Да, ты так задумалась?» «Это я просто представила все это». Татьяна с сочувствием покосилась на змеицу. «Прости». «За что?» — удивилась та. «Мне и в голову не приходило, что тебе так тяжко». Таня смотрела на золотые глаза с узким вертикальным зрачком, которые снова наполнились слезами, и от души сочувствовала непрошибаемой, самовлюбленной, капризной, невыносимой, но такой уязвимой змеице. На зеленую шкурку пола западали тяжелые горькие капли. Они все катились и катились, пока не вымыли самую острую и сильную память о том черном дне, когда Шоса ранили, пленили, увезли куда-то в страшный людской мир, а будущее Сшивил стало несбыточной мечтой. А потом стало действовать успокоительное. «Сшивил, ты сейчас просто сидя уснешь. Давай-ка ложись и засыпай». Крылана и Таня в четыре руки помогли улечься в постель обессиленной змеицы, которая даже оборачиваться в природный вид не стала. Потом они потихонечку сманили Полоза с ее руки в переносной террариум, крепко его закрыв и поставив так, чтобы Сшивил, проснувшись, перво-наперво увидела именно своего драгоценного, смарагдового Полоза, напоминавшего ей о потерянном женихе. «А теперь рассказывай», — велела Крылана, когда они вышли и наткнулись на поджидающего под дверью Крамиша. «Так, ты кыш отсюда!» «Нет, ему не надо кыш. Он может очень даже помочь», — заторопилась Татьяна. «Понимаешь, у меня был однокурсник, который обожал змей, вечно их на пары таскал, девчонок наших пугал. Но речь сейчас не об этом, а о том, что он мне иногда фотки красивые присылал. Фотки рептилий, разумеется. Так вот, я точно помню, что видела такого зеленого змея с золотистой полосой на спине, как и Вила писала. Только вот я понятия не имею, тот ли это змей или нет, жив ли он сейчас, найдем ли мы его. «Поэтому и промолчала, как с нарушатами, да?» — поняла Крылана. «Да, именно так». Таня отчетливо понимала, что и Вил в теперешнем ее состоянии никак нельзя дарить призрачную надежду. Это может ранить еще больнее. «А ты можешь с ним связаться?» Крылана и Таня, увлеченные разговором, промаршировали мимо Соколовского, которого любопытство выгнало из кабинета, даже не заметив его. «Так, секундочку, я не понял», — возмутился Сокол. Между прочим, вполне законно возмутился. «Правда, ну что такое-то, а? Словно мимо пустого места прошли. Да еще и крамиш с ними, а он?» Таня и Крылана переглянулись. С одной стороны, Сшивил не давала разрешения на разглашение, а с другой — Сокол и помочь может. А потом, он же хозяин территории, которую змеица от души громила. Так пусть хоть причину этого узнает. Глядишь, не станет сильно претензии предъявлять. «Пройдемте». Крылана решительно кивнула на кабинет Сокола. «Хм, странное возникает ощущение, когда меня вот так ведут в мой же кабинет». Подумалось Соколовскому, пока он входил и располагался на своем законном месте. «Насколько я понимаю, вы не знаете, почему Эвилла оказалась в людском обществе», — уточнила Вороница. «Понятия не имею. Знаю, что ее поддерживают родичи, то есть она не сбежала». «Тогда вкратце, дело обстоит так». Брови Соколовского поднимались все выше и выше, пока их владелец не опомнился и не принял привычно невозмутимый вид. «Да, вот уж действительно, змей-замах на Вильяма нашего Шекспира», — протянул Сокол. «Кто бы мог подумать? Тогда понятно, чего она так в эстраду вцепилась. Кстати, вполне разумный выбор. Она, между прочим, звучит приятнее некоторых. Да, особых певческих талантов нет, голос не громкий, зато мелодичный. Хотя для нее это, конечно, совсем не важно». Он покосился на Татьяну. «Вы действительно видели такого?» «Да, еще даже уточняла у Артема, что это за вид такой. Он ответил, что полос, но совершенно неизвестного редчайшего окраса». «Тогда звоните своему однокурснику. Может, он вспомнит, где видел этого змея». «Если не вспомнит, я могу помочь», — скромно подсказала Крылана. «Точно. Ну, а если... если змей отыщется, я, в свою очередь, помогу его добыть», — прищурился Сокол. Ход его мыслей был вполне логичен. «Если полос жив, то находится у людей. Если Эвил узнает у кого, то, скорее всего, увидев любимого в неволе, может и взбелениться. А вот защиты наподобие моих бронегусей там точно не окажется. Короче, она же разметет все вокруг до фундамента. А потом еще и ее саму спасать придется. Нет уж, не надо нам таких громких выступлений. Я лучше сам выкуплю редкую змеюшку. А что? Вот типа моя девушка закос под змеечку устроила. Линзы надела, полоза с собой везде таскает, а я ей подарок ищу. Очень даже пригодная рабочая версия». Он довольно улыбнулся и прищурился, рассуждая. «Это с одной стороны, а с другой — никогда не следует упускать возможности развития межвидовых контактов. Сколько бы я ни заплатил за этого змея, мне это вернется сторицей». Надо отдать должное Соколу. Думал он вовсе не о деньгах или золоте полозов, а о возможности сотрудничества. «И почему это у вас вдруг такой хитрый вид сделался?» — подозрительно уточнила Крылана. «Каверзу какую-то придумали». «Да почему сразу каверзу-то?» Сокол счел полезным слегка оскорбиться. «Я вам помочь вообще-то собираюсь». «Разумеется, не просто так», — съязвила Вороница. «Разумеется», — согласился Соколовский. «Вы себе хорошо представляете, что сделает Эвил с людьми, у которых может находиться ее ненаглядный?» «Гм, боюсь, там, где они живут, будет котлован», — мрачно напророчил Крамиш. «Точно», — кивнул Сокол. «Ну, это понятно. «Отчего вы так довольно улыбались?» — продолжала допытываться Крылана. «Представлял себе подарочек звезде эстрады», — хмыкнул Филипп. «Ладно, давайте от моей скромной особой лирики вернемся к конкретике. Таня, вы можете связаться с вашим бывшим однокурсником?» «Уже?» Таня не прислушивалась к разговору начальства и подруги, сосредоточенно печатая сообщение в смартфоне. «Он пишет, что фото помнит. Более того, помнит, откуда оно. С одного из форумов любителей змей для узких специалистов. Владелец красавца Полоза просил совета у знатоков, потому что змея была как-то загадочно больна, словно постоянно в спячке, из которой никак не выводилась. Сейчас, погодите, он еще что-то отвечает». Таня погрузилась в чтение, а потом подняла голову. «Он пишет, что точно помнит, вывести змею из этого состояния никак не удавалось. Ни на повышение температуры, ни на витаминные инъекции, ни на курсы антибиотиков Полос никак не реагировал. Кормили его насильно. Раз в месяц изымали из террариума, разжимали пасть и пропихивали в глотку пищу. Владелец спрашивал, что еще можно сделать». «И кто владелец?» Артем сказал, что поищет, какой это был форум, но ничего не обещает. Времени-то прошло уже прилично. «Нет, так нам не интересно. Скажите своему знакомому, что ваш начальник кровно заинтересован в покупке именно этого змея. Нам главное с ним встретиться, а дальше и память встряхнем, и форум этот вран распотрошит, и личные данные владельца Полоза выяснит», — наметил план действия Соколовский. «Делать так делать». Вран, пришедший домой, ничего не понял. Шел-то он к Тане в квартиру, а, открыв двери, почему-то оказался в коридоре гостиницы у кабинета Сокола. «Входи, только тебя и дожидаемся», — окликнул его Филипп. «Крылана, а куда Татьяна делась? Мы же должны к этому ее знакомому ехать». «Сейчас она вернется, только Карину в комнату проведет и... Да вон, она уже бежит». «Кто такая Карина?» Беззвучно уточнил недоумевающий Врану Крамиша. «И куда мы едем?» «Карина?» — Крамиш поморщился. «Какая-то малохольная дальняя родственница Корунда, запроданная из-за нелетучести в служанке. А едем змея добывать». Этот исчерпывающий ответ на вопросы оставил Врана в состоянии редкого недоумения.